Не устрашаюсь я низменного визира и его своры, и никто не помешает мне и моим барсам украсить наши имена победой над Шахом Аббасом. Но победа над врагом достигается мечом, а не ядом. И в битве честь превыше всего. Разум и доблесть, а не тупость и коварство. Вот девиз обязанных перед Родиной. Свидетель Мухаммед, ты, Муравия, меня не убедил. Для каждой войны Аллах определил свое оружие. Я предлагал тебе яд не для персидских воинов, а для турецких головорезов, давно утративших стыд и совесть. Пусть Аллах убережет тебя от сожаления, что ты предал огню средство верной защиты. Страшен невидимый враг, а невидимый. Аллах пусть отведет от вас костлявую руку беззубой. Не знавший страха дато, почувствовал неземной холод, словно разверзлась перед ним ледяная бездна. Он оглядел друзей, они были сумрачные, как будто чем-то ошеломлены. На бледном лице Матарса еще отчетливее выступала черная повязка. Что это? Предчувствие? Но с каких пор неустрашимые барсы стали бояться гибели? Желая рассеять тяжелое впечатление, вызванное заклинаниями Халила, Саакадзе начал шутить над излишним страхом мастера четок перед мастером злодейства ему подобными. Барсы тоже очнулись от оцепенения и заверяли Халила в своем желании после войны встретиться с ним и напоить его грузинским вином в Картле, куда он прибудет вместе с Ибрагимом к ним в гости. Но Халила не покидала грусть, и он, пожелав дому Муравбека полного исполнения всех желаний, добавил: «Чтобы вас убедить, даже Локман Белечере Буламас». Локман Белечере Буламас. Локман не может найти средства. Турецкая пословица. Локман — имя мифического мудреца и врача. «Ну, удостойте меня обещанием. Если станете слать в Стамбул гонцов, не забудьте, что я торгую четками этим товаром судьбы. Пусть гонец непременно зайдет в мою лавку. Если у вас в Анатолии все очень хорошо, требуйте четки из красного янтаря. Если не совсем, из желтого. А если, пусть убережет вас небо плохо, требуйте четки из черного агата. Под тайным дном посеребренной коробки будет лежать яд. 20 крупинок для 40 разбойников. А сверху четки. Но все равно, через 6 лун узнаю, где вы, и пришлю Ибрагима, только не прямо к вам, а в шатры Орд, с амулетами и мелким товаром для янычар. Если что нужно, передайте с ним». «Хочу и я, дорогой Халил, оставить тебе память о нас, дружине барсов». Саакадзе достал из ниши книгу «Витязь в тигровой шкуре» и передал ошеломленному Халилу. Ни вино, ни прощальная еда не отвлекли дато от странного ощущения, что напрасно Георгий сжег яд. Места мало бы заняла коробочка, а вдруг пригодился бы. Где бессилен меч, всесилен яд. Дато бросил искоса взгляд на друзей и догадался, что их обуревают те же мысли. «Что я, с ума сошел?» — мысленно возмутился Матарс. «О чем думаю? Разве яд оружие витязей? К черту яд! Георгий прав! Меч! Только меч!» «Но странно, почему жалею об утере этой проклятой коробочки?» Сумрачно упрекал себя Ростом. «Нет, стыдно о таком размышлять. Надо проверить, хорошо ли отточена моя любимая шашка. После полуденной еды следует убедиться, надежно ли подкован конь. А все же я бы мог сунуть в кисет проклятый яд. И потом уже, после войны, успели бы сжечь». Элисбар в порыве раздражения отбросил Мутаку. «Когда у дурака башка как котел, глупые мысли сами в нее лезут. Какой позор! О чем рассуждает дружинник из дружины барсов?» «Полтора часа буду гадать, зачем Георгий поспешил яд огнем обезвредить?» «Не о том мыслю. Почему Халил смутил наши души? Все равно не бешеных, не бешеных не отравим. Разве не красивее пустить стрелу?» Гиви, точно не находя места, все время ерзал, вздыхал, кашлял и вдруг громко сказал: «Я еще такое добавлю. Для каждого дела нужно умение».